Возвращение выра. Отпуская отодвинутую ветку и опасаясь ненароком хлестнуть ею шедшего следом светобора, девушка повернула к нему разгоряченное лицо. Глаза их встретились, и как будто огонь вспыхнул у нее в груди, пронзил сладкой болью. Горячая волна захлестнула сердце, затуманила голову. Люльпу пошатнулась, но крепкие руки светобора подхватили ее нежно и бережно, и вновь затрепетало ее сердце, и новая стрела сладкой боли пронзила ее. В это время кусты ощетинились копьями, блеснули в листве кривые сабли. «Нет!» — закричала Люльпу, но было поздно. Торжествующие воты накинулись на чужаков, началась свалка. Привычные к потехам ушкуйники быстро одумались. Кормщик Кряж, успевший выхватить копье у одного из водских воинов, прокладывал дорогу. Светобор и шустрый Якуня дрались спина к спине, медленно продвигаясь за Кряжем. Григорий поначалу растерялся, но, получив крепкую зуботычину, разъярился, взревел разбуженным медведем, рванул на груди ветхую рубаху и вломился в гущу нападавших, раскидывая и калеча их. Не знал кузнец о приказе водского вождя взять чужаков живыми. Отчаяние вошло в душу, придало сил, и был он немилостив к врагам своим. А кормщик Кряж бился уже в тени кряжьей башни, и всего-то полтора десятка шагов отделяли его от узких высоких ворот, заросших репьем и крапивой. Уже Люльпу, которую не смели тронуть водские воины, добежала до этих ворот и яростно рвала зубами ремни на дубовом запоре. Воты, получив мощный отпор, отступили. Тяжело дыша, взъерошенные, потные, они, однако, не разомкнули круга и со злобным вниманием следили за чужаками. Утомленные неравной дракой, ушкуйники тоже остановились перевести дух и собраться с новыми силами. Светобор зорко оглядывался, ища выход из положения. Кормщик Кряж, поплевав на ладонь кровавой слюной, приглаживал растрепанные волосы. Кузнец тупо уставился на нож в руке Якуни. Капли алой крови медленно скатывались по лезвию и падали в развороченную землю. Было тихо, лишь шелестела листва, беззаботно щебетали птицы, да издали с площади доносился сильный, тягучий голос жреца. Но вот послышался топот. На помощь нападавшим спешило подкрепление. Около двух десятков новых воинов лавиной налетели на чужаков. Ненадолго возобновилась яростная схватка, но силы были неравны, и вскоре все кончилось. Связанных, расхристанных ушкуйников толчками и пинками повлекли на площадь. Ларо махнул рукой и кирчом, умолкнув, скрылся за дверью куалы. Стоявшие на площади люди с любопытством и опаской разглядывали дерзких пришельцев, осмелившихся поднять руку на посланца могучего царства, изгнавших своим появлением великого жреца, одно только имя которого вселяло ужас в сердца всякой живой твари, расселившейся на водских землях от устья Медной реки до Великого холма. «Вот они!» — гневно крикнул Ларо, величественно указывая рукой на тесную кучку чужаков. «Это они убили наместника Великой Булгарии и обрекли нас на разорение и смерть. Незадолго до своей гибели Юзбаши Серкач принял нашу веру, и великие боги не простят, если мы не отомстим за него. Что скажете, люди Ваткара? Смерть!» — дружно закричала толпа. — Что скажете, люди верхнего племени? Смерть! Что скажете, люди нижнего племени? Смерть! Страшное слово! трижды хлестнуло людские сердца, ожгло и вызверило души. Раскаленная яростью толпа придвинулась к пленникам и угрожающе загудела. Из гущи народа вывернулась неистовая старуха, заполошно выкрикнула ругательство, с презрением и ненавистью плюнула под ноги стоявшего впереди святобора. «Еще не все сказал я!» — крикнул Ларо и махнул рукой. Из-за угла княжеского дома медленно выступили воины с носилками, и люди толпы, разглядев их ношу, пораженно ахнули. На носилках лежали зарезанные дозорщики. «Смотрите все!» — сурово приказал Ларо. «Эти воины погибли тоже от рук проклятых чужеземцев. Пока мы с вами смиренно внимали благочестивым молитвам, дочь Выра освободила презренных чужаков и хотела спасти их от нашей святой мести. Она предала Ваткар. Она хотела посмеяться над гневом великих богов. Что скажете?» «Смерть!» — закричали воины нижнего племени. Их крик растаял в тишине, повисшей над площадью. Люди нерешительно переглядывались, перешептывались, вздыхали. С чужестранцами все было ясно и понятно. Но Люльпу... «Что скажет Выр?» — крикнул кто-то. «А что вам, Выр?» — взвился Ларо. «Боги разлюбили Выра. Боги не помогли ему в защите от чермишей. Боги дали ему наследника, из которого никогда не выйдет настоящего князя. Боги наслали на нас чужаков, забрали к себе нашего единоверца Серкача, увели из города Уктына, а это значит, что они отвернулись от Выра и не ждут от него ничего хорошего. Если Выр останется князем, боги отвернутся от всех живущих вотов и забудут вас. Так нужен ли вам такой князь?» «Не нужен!» — завопили воины нижнего племени. Когда их крики смолкли, вперед вышел молодой Келей. «Ты прав, Ларо», — сказал он громко, — «боги подсказывают нам сменить князя. Нам нужен мудрый и смелый предводитель, который мог бы порадовать богов своими подвигами, который мог бы сделать нас непобедимыми. Из всех живущих вотов я знаю только одного такого человека». «Говори», — нетерпеливо потребовал Ларо. «Ларо!» — закричал молодой вождь. «Только Ларо может быть нашим князем!» «Ларо!» — радостно подхватили воины нижнего племени. Люди Ваткара возбужденно гудели, обсуждая и сомневаясь, поглядывая на княжеских десятников, которые собрались в середине площади и горячо о чем-то спорили. «Вы отдаете дань, — заговорил Ларо, — и у вас почти ничего не остается. А Выр, ссылаясь на булгар, требует все больше и больше. Скоро он запросит больше того, что вы можете вырастить и собрать. Вам придется отдать в рабство своих жен и детей. А потом вы и сами станете рабами. А я не хочу, чтобы моих соплеменников продавали на булгарских рынках. Поэтому сразу же после тризны я поведу вас в поход на проклятых чермишей. Мы захватим богатую добычу, часть которой отдадим булгарам, остальное будет принадлежать вам. В поход! Да здравствует Ларо!» — с радостью кричали воины нижнего племени. Люди Ваткара все поглядывали на споривших десятников. «Но прежде чем это произойдет, — продолжал Ларо, — мы должны заручиться поддержкой великих богов, умилостивить их гнев, отомстить за нашего единоверца Серкача. Смерть чужакам! — закричали воины. Их крики мгновенно накалили толпу, и вскоре вся площадь выкрикивала страшное слово и единой душой жаждала свершения того, что таится под этим словом. «Смерть, предавшей Вадкар!» — неожиданно выкрикнул Ларо. Выхватив кривую саблю, он шагнул к Люльпу. Толпа ахнула. Завыли женщины, завизжали ребятишки. Вадкарские сотники, решившись, полезли сквозь людскую гущу, выхватывая на ходу свои сабли. Ларо замахнулся. Страшный крик пронесся по площади. Светобор, впившись глазами в побелевшее лицо девушки, отчаянно рванулся из рук державших его вотов. Широкая ладонь молодого Келея жестко перехватила жилистую руку Ларо, остановив набиравшее разбег страшное жало. «Стой, князь Ларо!» — решительно приказал молодой вождь. Голос его был услышан в реве толпы, сразу все стихло. «Ты, князь, конечно, понимаешь, что боги помутили разум Люльпу, иначе невозможно объяснить ее поступка. А коли так, разве может она отвечать за дела свои? Порадуй богов святой местью презренным чужеземцам, и наши великие покровители смилуются над несчастной, вернут ей светлый разум, и она вновь станет любимицей Вадкара». «Смилуйся, Ларо!» — закричали в толпе. Ларо, опустив саблю, некоторое время задумчиво водил глазами поверх людских голов. Акелей, приблизившись к Люльпу, преданно смотрел на нее, но даже тени благодарности не промелькнуло на лице девушки. Взгляд ее прекрасных глаз был обращен в сторону, где стоял связанный белокурый чужеземец. Гнев вспыхнул в душе Келея. Горячим облаком черного дыма окутал его сердце, и в какой-то миг его обожгло желание одним ударом своей сабли покончить с мучительницей. Но сердце было заполнено любовью, и в страшной борьбе черного гнева и светлой любви зародилась неясная, неопределенная надежда. «Знаю, Келей, — заговорил наконец Ларо, — что в племени твоем есть искусный знахарь, который исцеляет и хвори телесные, и недуги душевные. Если ты по доброте своей хочешь помочь несчастной, увези ее к себе, и да помогут ей великие боги. Благодарю тебя, князь!» Молодой вождь поклонился Ларо, схватил девушку за руку и повлек ее в сторону воротной башни. Три воина верхнего племени прокладывали дорогу. Люди испуганно расступались перед ними, и Келей, легко преодолевая сопротивление княжны, быстро двигался через площадь. «Эх, басурманы!» — с горечью сказал Григорий. «И перекреститься не дадут перед смертью. Господи, прости грехи мои тяжкие, спаси и сохрани душу православную». Словно угадав настроение кузнеца, Ларо отдал команду, и четыре водских лучника встали напротив ушкуйников в шагах в 10 от них. «Смерть чужакам!» — закричал Ларо. «Смерть!» — подхватила площадь. Лучники вложили стрелы и натянули тугие тетивы. Свистнули стрелы, вскрикнув, разом упали водские стрелки, пронзенные длинными древками с незнакомым оперением. Испуганно охнула какая-то женщина, толпа загудела, и все головы разом повернулись в сторону, откуда прилетели стрелы. Четыре незнакомых воина дерзко стояли в полный рост на крыше дома бывшего жреца Каса. И поняли все, на крыше Касова жилища стояли чужие люди. Звенящая тишина воцарилась на площади. «Здравствуй, воевода, батюшка!» — весело крикнул один из стоявших на крыше и поклонился Светобору. «Здравствуй, помело!» — ответил Светобор и, стыдясь веревок на теле своем, улыбнулся конфузливо. а из зева воротной башни торжественно выступал ваткарский князь Выр, и следом за ним двигалось великое множество вооруженных чужаков. «Отец!» — закричала Люльпу, и, вырвавшись из рук ошеломленного Келея, бросилась к Выру. Увидев дочь, старик заплакал, ноги его подкосились, и князь медленно сел на пыльную землю. Страшный гомон поднялся на площади. Выли жены убитых лучников, что-то кричали воины, ваткарские десятники навалились на Лароя Келея, а чужаки немешкотно заняли все возвышенные места и окружили толпу. Отбиваясь от десятников, Ларо громогласно призвал своих воинов, и те, расталкивая народ, спешили на помощь вождю. Свирепый, страшный в своей ярости Келей с тройкой верных воинов пробивался к священной роще, надеясь укрыться там и незаметно выйти из города. Какие-то люди подняли Выра с земли и бережно понесли его краем площади к княжескому дому. Уже разрезаны были веревки, и освобожденные ушкуйники растирали затекшие руки. Кормщик Тороп сурово выговаривал смущенному святобору: «Не затем посадник новгородский поставил тебя во главе похода, чтобы ты глупо рисковал своей головой». «Да что голова? Делом ты рисковал. Разве это гоже? А если бы мы не узнали о твоем полоне? Если бы не подоспели на помощь, разве можно на нашем деле на случай полагаться?» Святобор молчал, опустив голову. Сказать было нечего. Ладно, что стража на ближних башнях спиной к реке стояла, что-то интересное в городе высматривала, выслушивала, и посему удалось нам и с крадом подобраться. Ладно, что в посаде никого не оказалось, все ушли сюда, на площадь, а иначе много кровушки пришлось бы пролить, своей и чужой, да и тебя, воевода, не смогли бы отстоять. — Прости его, Тороп, — вступился Григорий, — молодой еще, больно горяч, нетерпелив. Ведь и я говорил, не надо бы нам соваться в ихние распри. Еще кипела площадь, еще не умолкли крики, еще там и сям возникали стычки, а повеселевший кормщик Кряж уже подмигивал ваткарским девушкам, и те смущенно прятали глаза, но, подталкиваемые любопытством, украдкой поглядывали на веселого чужака и пытались уразуметь его непонятные смешные речи. «Ну, чего очи уводишь?» — вопрошал Кряж ту, что стояла к нему ближе всех. «Гляди, не бойся, за погляд денег не беру». Девушка хихикала, переглядываясь с подругами, те заливались беззаботным смехом, словно не было только что страшных событий. Не умеет молодость печалиться подолгу. «Образ у меня, конечно, самый непристойный», — говорил Кряж, оттягивая рваный рукав грязной рубахи, запачканной кровью. «Но ежели меня в баньке помыть, попарить, да чистые исподники на меня напялить, о, а ежели еще ковшец меду поднести, ого-го!» Девушка, переглянувшись с подругами, осторожно приблизилась к Кряжу, вынула из рукава чистую тряпицу и, привстав на цыпочки, попыталась стереть кровь с его щеки. Запекшаяся кровь не отставала, и девушка послюнявила тряпицу узким язычком. Закатив глаза, Кряж показал, как он млеет от такой ласки, а потом неожиданно сгробастал девушку в охапку и крепко поцеловал. Та, замычав, замотала головой, быстрой ящеркой выскользнула из объятий и с запоздалым визгом спряталась среди хохочущих подружек. Подошла растрепанная босая баба, строго чего-то выговорила девушкам, и они растворились в толпе. Тьфу, охальник! — плюнул с досадой, наблюдавший эту сцену Григорий. — Григорий разве не окальник? — послышался сзади веселый голос. — Матан! Кузнец невольно вздрогнул, но вдруг почувствовал, что ему почему-то приятно видеть своего бывшего сторожа. — Зачем Григорий бегать? — так же весело спросил Матан, но в глазах его затаился укор. — Григорий плохо, каныгурт, кушать, пить мало-мало, заклеть сидеть, ничего не работать, хорошо ведь? Кузнец невольно вспомнил дни и ночи Полона, и тут же всколыхнулись воспоминания о счастливой жизни на Великом холме, о верной жонке. Защемило сердце, ком подкатил к судорожно дернувшемуся горлу. — Григорий бегать? — продолжал Матан веселым голосом. — Кони бить, ругать? Матан плакать? Ой, как больно! Ой, Григорий, жалко! — Хороший ты мужик! — вымолвил Григорий, обнимая Вота. — Прости, если сможешь! — притянул к себе растрепанную в проседь голову Матана и шепнул в ухо. — Воля, братец мой, дороже всего! А на крыльцо княжеского дома выступил Выр. Он был бледен, нетвердо стоял на ногах от пережитого, но слабость телесная не коснулась мощи его голоса. «Жители Ваткара!» — зычно крикнул он. Сразу стихла площадь, и люди придвинулись к крыльцу. Горько мне было узнать, что сотворилось в городе, лишь только я его покинул. Горько мне было узнать о том бесчестье, которое готовил моей единственной любимой дочери ханский наместник. Зная, что Люльпу не любит его, он хотел силой завладеть ею, и во всем городе не нашлось человека, который защитил бы ее. Где были мои сытые воины? Куда смотрели их десятники? Все поддались чарам Уктына, хитрого нечестивца, который так долго и искусно скрывал свои помыслы. Хвала великим богам, что они послали на нашу землю чужих людей, и среди них нашелся смельчак, не побоявшийся постоять за честь беззащитной девушки. Вот он, этот храбрый Алангасар. Князь указал рукой на Святобора. И вы хотели убить его? И вы хотели поставить своим князем лживого глупца Ларо, который манил вас пустыми обещаниями? Неправда твоя! — закричал Ларо. Он стоял в середине толпы, окруженный плотно стеной воинов нижнего племени. Келей со своими воинами скрылся в священной роще за домом Каса и вынужден был ждать дальнейших событий. Его, как и Ларо, не выпустили из города чужие люди. — Неправда твоя! — еще раз крикнул Ларо. — Замолчи! — прервала его Люльпу, выступая из-за спины отца. «Много плохих слов выпустил ты сегодня, много яда влил в наших людей. Ты думаешь, Ларо, что война с чермишами принесет счастье Ваткару?» — снова заговорил князь. «Ты ошибаешься. Чермиши, как и воты, подвластны великой Булгарии, и если мы нападем на чермишей, булгары накажут нас». Это будет жестокое наказание. «Почему тогда чермиши грабят наши земли?» — возмущенно крикнул Ларо. «Почему хан не наказывает их?» «Потому что булгары не знают об этом. Скоро я повезу дань в Булгар-Кала и сообщу о бесчинствах чермишей. Уверяю тебя, Ларо, эти несчастные пожалеют о своей дерзости». Князь помолчал, собираясь силами. «Я не буду тебе мстить, Ларо, потому что ты глуп и не понимаешь главного. А главное в том, что власть, данная людьми, ничего не стоит. Люди назовут тебя громовержцем, но ты не сможешь метать молнии. Люди провозгласят тебя князем, но это будет только слово. Истинна лишь та власть, которую даруют великие боги. Но мало получить власть от богов. Гораздо важнее и труднее, находясь среди живых людей, быть истинным посланцем неба. Юзбаши Серкач забыл об этом и поплатился жизнью. Рассудительная речь Выра успокоила людей, вернула внутреннюю опору, и уже многие с недоумением думали, как могли они криками своими поддерживать Ларо, который чуть было не свел их с мирного размеренного пути жизни, чуть было не вверг в пучину хаоса. А Ларо, оскорбленный словами Выра, не хотел сдаваться. «Выр, я глуп, я ничего не понимаю в этой жизни. Подскажи, что мне делать и говорить, когда булгары придут мстить за убитого наместника?» «Когда я повезу дань в Булгар-Кала», спокойно и терпеливо повторил князь, «я сам расскажу хану о том, что случилось». Я сделаю все возможное, чтобы страна Вотов избежала разорения. Если хан потребует моей смерти, то ради вашего спокойствия я, не задумываясь, расстанусь с жизнью». Улыбнувшись, он посмотрел в испуганное лицо Люльпу. «Юзбаши Серкач совершил плохой поступок, но он был нашим единоверцем, и мы должны справить тризну по древним обычаям предков. Сегодня душа его предстала перед великими богами. В положенное время мы поможем его телу отправиться вслед за душой в небесные выси, в голубые долины вечного блаженства и радости».